Менеджер Леха. Все обломилось в доме Смешанских, крутилось в голове у Лехи, пока взвинченный красноармеец спешно выкладывал ему диспозицию будущего боя. По оживленной мимике, по резким жестам понятно было. Боец для себя все решил и уже готов к выходу на ринг. Вот, сейчас ему поднять канат и скользнет в драку. И что удивляло, вроде мухортенький колхозник, а уже все просчитал, прикинул и план действий составил. Ну, прям товарищ Сухов, только помоложе да без нагана. Тут Леха пошмыгал носом, потому как получалось, что он тут либо Саид, либо Петруха. Быть Саидом как-то не выходило, а Петрухой не хотелось. Вот как-то в кино все просто было. Раз, и смело в бой, и без всяких сомнений. А тут аж в животе закрутило, да в придачу еще и в своих чувствах разобраться было трудно. С одной стороны, нож острый был лезть под пули хватких ребяток, которые в лесу как дома. Честно себе признаваясь, Леха понимал, что те стычки, в которых он принял самое деятельное участие, были, в общем, потасовками, а не боями. И оба убитых им немцы, если уж так, для самого себя, положа руку на сердце говорить, были тыловыми абсосами. Нет, разумеется, они были важными для Рейха фигурами, благо повязки нарукавные у них были, как у Штирлица и папаши Мюллера, но они не были солдатами, обученными, натасканными, привычными воевать и убивать, сколоченными в команду. Что такое нормальная команда, Леха отлично знал. Своими глазами видел и разницу между сработанной командой и просто кучей народа. С другой, никак просто удрать Леха не мог. Вот раньше, да, запросто бы, задал бы чесу подальше от опасности, и потом даже ни тени сомнения бы в правильности поступка не появилось бы. Теперь нет, не получалось как-то. Хотя что ему до этих баб и детей совершенно чужих, до танкиста этого ругательного с нелепым ранением в задницу. Ни разу не родные и не знакомые, чужие во всем, и даже с не всегда понятным языком. Но не мог он удрать, словно какая-то невидимая цепочка мешала. И совсем было досадно, что не получалось, чтоб как в кино, без грамма волнения, по-суперменски, с красивыми пижонскими фразами и отточенными движениями. «Ты почему решил, что немцы сборные?» — с надеждой спросил он Семенова. «Ну, мне так кажется. Опять же, собака у них одна. Я помню, к нам охотники, когда приезжали, так у них собак куда больше было. А всего-то на уток охотились, да на всякую мелкую птицу. А мы не утки, должны бы уж уважить. Видать, собрали, что было». Невесело усмехнулся Семенов. «Тогда хорошо», — такой же улыбкой ответил менеджер. «Почему? С командой сложнее бы вышло». «Ну, посмотрим». «Пошли, старайся не шуметь. У них собачонка все время гавкает, так что лучше б, чтобы мы их слышали, а они нас нет». Бежать пришлось быстро и долго, да еще Семенов несколько раз оборачивался и делал злую рожу, показывая, что топать надо тише, не у себя дома. Ориентировку Леха потерял очень быстро, и теперь уже все силы уходили просто, чтобы не отстать от заведенного красноармейца. В глазах уже позеленело, и дыхание сбилось напрочь, когда, наконец, боец остановился, причем так резко, что менеджер по инерции впилился в потную спину напарника. «Что?» — хриплым шепотом спросил Леха. «Походи пока тут, только не трещи ветками, собачку слышишь?» «Ох, не-а!» Честно признался запыхавшийся Леха, старательно послушавшись, что творится вокруг, но кроме стука своего сердца и шума в ушах, ничего не услышавший. «Вот и я не слышу». «Похоже, что немцы на обед устроились», — сказал Семенов. «Обед?» — переспросил Леха. «А то! У немцев с этим строго. Война войной, а обед по расписанию. Еще когда взводный на это внимание обратил? И девчонка, помнишь, говорила?» Потомок автоматически кивнул. После этого лесного кросса он не очень-то хорошо соображал. «Значит, полчаса у нас есть. Ты в себя пришел?» — заботливо и внимательно оглядел напарника красноармеец. «Почти. Сейчас в порядке буду», — пробурчал пересохшими губами Леха. Ему и впрямь стало уже полегче. «Физ, понимаешь, подготовка у тебя хромает», — критично заметил боец. «Не те харчи, чтобы мышцы качать», — ответил менеджер. В голову ему пришло, что когда харчи были не в пример лучше, тем более бегать не хотелось. «Да, только ты вначале-то вообще пухленький был. Сейчас-то мы тебя уже потренировали», — не без гордости выговорил сложное городское слово красноармеец. «Ладно, что делать-то будем?» «А на манер медведя поступим. Он, когда за ним охотник идет, дает петлю и выходит к своему следу. Если с тобой собак нет, то, скорее всего, и пальнуть не успеешь, когда он сбоку выкатится. Шустро бегает, гад, что твой заяц?» «А собаки?» «Собаки его учуять могут, это раз. А во-вторых, атаку ему срывают, пляшут вокруг, хватают за штаны, у Мишки шерсть такая длинная и густая на заднице. Пока Миха на собачек отвлекается, отмахивается, тут его и взять можно. Только нам это все ни к чему сейчас, нам надо засаду сделать, обстрелять и унести ноги. «Погоди, а как ты узнаешь, где засаду-то делать?» — по-настоящему удивился Леха. «Это сложнее. Нужно, чтобы фрицы за нами пошли. След мы им оставим. Все, двинули». На этот раз пробежка была не такой длинной. Леха настороженно повертел башкой. Место вроде как было ему немного знакомо, и сейчас оно и вовсе не понравилось. То ли тут просеку пробивали, то ли дорожка была лесная, но место было открытое, и ощущал себя менеджер, словно муха на скатерти. «Садись, срать!» — непонятно сказал Семенов. «Что?» — не понял озиравшийся потомок. Семенов, не вдаваясь в рассуждения, поставил на землю пулемет, повесил ремень на шею, спустил недвусмысленно портки и уселся на манер орла чуть ли не посередине просеки. Леха судорожно сглотнул сухую слюну, потому как поступок напарника ему совсем не был понятен. На пару секунд даже мысль пришла, что тронулся колхозник умом, но тут Семенов поднял на потомка взгляд и внятно сказал: «След мы им должны оставить добротный, чтобы они приманку заглотили как следует. А для охотника помет добычи — самый лучший след. Клюнут, куда денутся. И надеюсь, что они именно тут пойдут. Дорожек в лесу много, но людишки все же ищут, где пройти проще, и дуры из лагеря тут точно бегали, так что должны они тут пойти. Давай, гать, по-быстрому!» Леха надежды не оправдал, и выдавить из себя ему ничего не получилось, как переклинило всего. Да и страшно было сидеть вот так, белея голой задницей на открытом месте. Казалось, что вот сейчас прилетит с десяток пуль от немецких егерей. «Ну что, никак?» — участливо спросил боец. «Не выходит», — выдавил действительно старающийся Леха, вовремя откусив зубами рвавшееся, но неуместное у Данилы мастера каменный цветок. «Ладно, пусть думают, что один человечек прошел, это их подбодрит. Одиночку-то брать проще и тащить легче. Бумажки дай». «Какой бумажки?» — недоумевающе спросил менеджер, торопливо приводя в порядок свой костюм. «Середа жалился, что кто-то у его немецкой книжонки все начало выдрал и спер. А я знаю, что твоих рук дело. Давай, делись». «Так он там уже прочитал», — стал оправдываться старшина ВВС, вытягивая из глубин карманов мятые старательные листки. «Я не против. Место этой похабели в сортире», — заметил боец. Тут он напомнил менеджеру вдохновенного художника-авангардиста, потому как, подумав чуток, заботливо разместил запачканные страницы Mein Kampf, одну на кочку, вторую, словно бы ветерок отнес, в ветке стоящего рядом кустика. «Чтоб заметили», — пояснил потомку, и чуток наступил в свое это самое кончиком сапога. «А это зачем?» — не понял менеджер. «А чтоб все бабьи следы перебить, чтоб собачке проще было, чтобы не живца проглотили, как голодная щучка. И не таращься так. Говно не сало, помыло отстало. Все, двинули». Леха поудобнее пристроил на плече чехол с карабином и двинул за красноармейцем. Странно, но почему-то именно сейчас вспомнилось при взгляде на задники семеновских сапог, что брезгливый сиволап таскает башмаки с покойника, и что как раз можно было бы спросить Семенова, с чего и откуда взялись парашют, форма летчицкая и ботинки, причем все мокрое. Прошли не так много, потом Семенов остановился, завертел головой. «Пообедали немцы. Опять их собачка подбрехивает», — сказал он наконец. «Что делаем?» «Ждем. Если клюнули, они за нами пойдут. Тогда ищем место для засады и встречаем дорогих гостей», — спокойно и веско сказал боец. «Ну, а если не заметят они твое художество?» «Тогда хуже. Придется им в хвост выходить. И тогда ты вообще должен по воздуху лететь, чтоб топот твой не услыхали. Так что лучше надейся, что заметят они все как задумано». Вышло это у красноармейца суровее, чем должно было бы для обнадеживания-то. Сердце у Лехи защемило, и он обвел тоскливым взглядом лес и небо. «А вот это отставить», — веско сказал Семенов. «Что отставить?» — не понял менеджер и прервал тоскливое озирание. «Труса праздновать и все такое. Наша задача — победить. На это и настраивайся». «Да я это... не то чтоб трусил. Уж если маленьким не помер, большого хрен меня убьешь», — вымученно усмехнулся Леха. «Вот так правильно», — одобрил боец, которому и впрямь понравилось это выражение, слышанное Лехой в какой-то аудиокнижке про зомби. «Слушай, а откуда взялась форма старшины ВВС?» — не удержался менеджер. «Бог послал. Тебе и впрямь охота это знать?» — внимательно глянул красноармеец. «Нет, вообще-то», — честно признался потомок. «Вот и ладно. Двинули побыстрее. Немцы бегом не побегут, а вот нам поскорее надо».